В стенах скреблись немертвые. Роман Милютин, наконец, вынужден был признать это. Но стало только хуже. По сути, вся его вымученная вера в мистику была призвана лишь скрыть его собственную ошибку. Это не могло длиться вечно. Пора справляться с последствиями. Роман хотел рассказать все сыну. Он понятия не имел, как отреагирует Виктор. Простит ли его когда-либо? Может и не простить. Но молчать и дальше Роман не мог. Сам он не представлял, как исправить ситуацию. А у его сына шансы были. Только вот не было сына. Роман пытался вызвать его всеми возможными способами. Через личный компьютер, по внутренней связи полиции, через знакомых. Он даже отправился в ближайший участок, надеясь найти сына там. Но коллеги Виктора и сами не представляли, где он. Они даже не брались сказать, когда видели его последний раз. Им и сейчас было не до того. Такой масштабной проверки на астрофобию, кажется, еще не случалось. Хотя, глядя на решительных, великолепно вооруженных военных, Роман все больше сомневался, что дело действительно в астрофобии. Он отправился бродить по станции, надеясь на удачу. Лабиринт не так уж велик, рано или поздно они с Виктором должны пересечься. Раньше ведь пересекались, но на сей раз его попытки длились недолго. Его перехватил патруль. Мучить дополнительными проверками не стали, просто велели идти домой и не высовываться. Все равно распределителю заданий заниматься нечем, потому что и заданий нет. Роману пришлось подчиниться. Он вошел в дом, оптимистично допуская, что Виктор ждет его, и уже зная, что не ждет, замок показывал, что последний раз его заперли снаружи. Роман все еще надеялся, но надежда бездействия по-своему мучительна. Хочется не ждать на месте, а сделать хоть что-то. Как будто сквозь пальцы утекает все сразу. И время, и жизнь. Но вариантов не было. Он оказался в тупике. Время издевалось над ним, оно замедлилось. Роман, запертый в тесной квартирке, даже не заметил, как день сменился ночью. Не то чтобы это имело значение, он прекрасно знал, что не уснет. Энергия переполняла его, она ждала своего часа. Когда в дверь все-таки постучали, Роман чуть ли не слетел с места, открыл за секунду, надеясь наконец увидеть своего ребенка, а увидел лишь слегка изумленного Скайлора Ллойда. «Ты что, под дверью поджидал?» — хмыкнул Скайлор. Он ко всем, кроме немногих высших, обращался на «ты». «Нет, я ждал сына». «На работе подождешь. Собирайся. Временно переезжаешь на второй уровень. Поздравляю». Кто-то другой обрадовался бы на его месте. Да и Роман в иное время только этого и ждал. Но не раз подавал запросы на перевод. Но сейчас это принесло лишь новый удар тревоги. «Это ведь из-за той истории, да?» «Не нужно болтать, из-за чего это», — отмахнулся Скайлор. «Особенно здесь и со мной. Тебе будет с кем поговорить». «Но я не могу идти. Я жду своего сына. Младенец сам не выживет». «Я без него никуда не пойду». Роман был не из тех, кто склонен к мятежу и протестам. Он считал, что любые конфликты лучше решать мирно и тихо, если надо уступить. Гордыня никому пользы не приносит. Виктор не такой. Он характером скорее в мать пошел. Отсюда многие его беды. Поэтому Роман приучился быть смиренным ради них обоих. Но даже у его терпения есть предел. Роман никогда бы не затеял споры за оплаты или привилегий, а вот ради своей семьи мог. Скайлор, должно быть, понял это. Он сменил тактику. «Вы туда-сюда ходить собрались? Не проще ли тебе объединиться с сыном, чем ему тратить время на то, чтобы притащиться сюда и привести престарелого папашу за руку?» «В смысле?» — растерялся Роман. «Виктор уже на втором уровне, но почему?» «Все узнаешь на месте. Идем». Роман догадывался, зачем он понадобился высшим. Но по этой же причине им не нужен был Виктор. От полицейского в такой ситуации никакого толка. Ни на втором уровне так точно. поэтому его могли притащить туда только с одной целью – шантажировать его отца, сделать все, чтобы Роман вел себя правильно и не болтал лишнего. Пусть будет так. Роман понимал, что это неправильно, и теперь, когда он признал правду, он никогда уже себя не простит. Но он готов был сделать что угодно, лишь бы его сын не пострадал.